У Роу не было времени с ним припираться. Его срок истек. Война нанесла портняжному делу серьезный урон. На прилавке лежало несколько штук скверного серого сукна, полки были почти пусты. Человек во фраке с усталым морщинистым от забот лицом спросил: «Чем могу служить, сэр?» «У меня тут назначено свидание с приятелем», — сказал Роу и поглядел на узкий проход между кабинками с зеркалами. «Ему делают примерку». «Присядьте, сэр». «Мистер Форд», — позвал портной. «Мистер Форд!» Из кабинки вышел, с сантиметром на шее и букетиком булавок, вколотым в лацкан пиджака, солидный деловой человек по фамилии Кост. В прошлый раз Роу видел его мертвым. Словно недостающая часть головоломки, эта невозмутимая фигура сразу осмыслила его воспоминания. И о человеке из Уэлвина, и о поэте из рабочего класса, и о брате Анны. Как звала этого человека миссис Белэйрс? Он вспомнил. «Мистер Кост — представитель делового мира». Роу поднялся со стула, словно при появлении важной персоны, которой должен был оказать почет, но в спокойном, чинном взоре не отразилось ничего. «Я вас слушаю, мистер Бриджес». Это были первые слова, которые услышал от него Роу. Прежде вся его роль ограничивалась смертью. «Этот джентльмен назначил здесь встречу с другим джентльменом». Кост медленно перевел свой взор на Роу. Спокойная гладь больших серых глаз по-прежнему была невозмутима, разве что взгляд задержался на лице Роу секундой дольше, чем требовалось. «Я уже почти кончил снимать с джентльмена мерку. Если вы соблаговолите обождать минуту две...» «А через две минуты, — подумал Роу, — появится другой. Та последняя капля, которая тебя доконает». Мистер Форд, если теперь его так звали, не спеша подошел к прилавку. Все, что он делал, было тщательно продумано. Костюмы, которые он шил, должно быть, отлично сидели. Точность его движений не допускала и мысли о каком-либо чудачестве, о своенравии. Однако какая чудовищная аномалия крылась под этой оболочкой? Роу снова видел, как доктор Форестер окунает пальцы в то, что было похоже на кровь. На прилавке стоял телефон. Мистер Форд поднял трубку и набрал номер. Диск находился прямо перед глазами у Роу. Он пристально следил за тем, как тот набирает. «Б-А-Т». В буквах Роу был уверен, но одну цифру все же проглядел, встретив безмятежный, вдумчивый взгляд мистера Фроста. Роу не знал, что делать, и мечтал, чтобы поскорее появился мистер Прентис. «Алло», — сказал мистер Форд. «Алло! Говорят, от Паулинга и Кроствейта». За стеклом витрины по улице нехотя двигалась к двери фигура человека в котелке. Роу сжал руки на коленях. Мистер Бридж, повернувшись к ним спиной, грустно приводил в порядок жалкие штуки сукна. Его вялые руки словно писали жалобу в журнал «Портной и закройщик». «Костюм был отправлен утром, сэр», — говорил мистер Форд. «Надеюсь, он попадет вовремя к вашему отъезду». Он с удовлетворением и как-то не по-людски причмокнул в трубку. «Большое спасибо, сэр. Я сам был в высшей степени удовлетворен последней примеркой». Он перевел взгляд на звякнувшую дверь, в которую с какой-то отчаянной развязностью заглядывал Дэвис. «О, да, сэр. Я думаю, что когда вы его наденете, плечи сядут на место». Хитроумный замысел мистера Прентиса явно не удался. Этого человека нельзя было вывести из равновесия. «Мистер Траверс!» С изумлением воскликнул Дэвис. Аккуратно прикрыв трубку ладонью, мистер Кост спросил: «Простите, вы что-то сказали, сэр? Вы же мистер Траверс!» Но встретил спокойный, ясный взгляд, Дэвис неуверенно добавил: «Разве это не вы?» «Нет, сэр». «Мне показалось». «Мистер Бриджес, вы не будете добры заняться с этим джентльменом?» «Конечно, мистер Форд». Мистер Форд отвел руку от трубки и продолжал негромко и властно разговаривать по телефону. «А, нет, сэр. В последнюю минуту я выяснил, что мы не сможем повторить ваш заказ на брюки. Дело отнюдь не в талонах. Мы больше не сумеем получить ткань того же рисунка у фабрикантов. Ни единого метра». Его взгляд снова встретился взглядом с Роу и легонько ощупал его лицо, как руки слепца. «Лично у меня, сэр, нет никакой надежды». «Ни малейшей надежды». Он положил трубку и сделал несколько шагов вдоль прилавка. «Не одолжите ли вы мне их на минутку, мистер Бриджес?» Он взял с прилавка портняжные ножницы. «Пожалуйста, мистер Форд». Он молча прошел мимо Роу, ни разу на него не взглянув, и все так же неторопливо двинулся вдоль прилавка, деловито и тяжеловесно, как глыба. Роу быстро встал, понимая, что надо что-то предпринять, не то весь их план рухнет. «Кост!» — закричал он вслед удалявшейся фигуре. «Кост!» И тогда поразительное спокойствие и уверенность этого человека с ножницами показались ему странными. Он вспомнил взгляд, которым Кост ощупал его лицо. Он негромко, предостерегающе закричал: «Прентис!» Но закройщик уже скрылся в одной из кабинок. Это была не та кабинка, из которой вышел мистер Прентис. Он появился очень удивленный, без пиджака в противоположном конце коридора. «В чем дело?» — спросил он, но Роу был уже у двери другой кабины и тщетно пытался туда войти. Сбоку он видел возмущенное лицо мистера Бриджса и выпученные глаза Дэвиса. «Скорее!» — крикнул он. «Дайте шляпу!» Схватив котелок, он разбил им дверное стекло. Кост, Траверс, Форд был покрыт как льдинками осколками стекла. Он сидел в кресле для заказчиков против высокого трильяжа, наклонившись вперед и крепко зажав стаймя ножницы своими коленями. Шея у него была пронзена насквозь. Он умер, как истинный римлянин. Роу подумал: «На этот раз я действительно его убил». И снова услышал негромкий, почтительный, но властный голос, говоривший в трубку: «Лично у меня, сэр, нет никакой надежды. Ни малейшей надежды».